особую милость, я, пребывающий в их сердцах, сиянием знания рассеиваю тьму, порожденную невежеством. Чтобы оказать им особую милость, я, пребывающий в их сердцах, сиянием знания рассеиваю тьму, порожденную невежеством. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримады Ачи Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Когда Господь Чайтанья в Бенаресе распространял пение Махамантры Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари, тысячи людей следовали за ним. Пракашананда Сарасвати, очень влиятельный в то время ученый Бенареса, высмеивал Господа Чайтанью за сентиментальность. Иногда философы критикуют Бхак, полагая, что большинство из них пребывают во тьме невежества, а в философском отношении являются наивными сентименталистами. В действительности это не так. Есть очень и очень знающие ученые, сформулировавшие философию преданной любви к Богу. Однако Бхакти, даже если он не пользуется их литературой или помощью своего духовного учителя, но искренне и преданно служит Господу, помогает сам Кришна, пребывающий в его сердце. Поэтому находящийся в сознании Кришны искренний бхакта не может быть обделен знанием. Единственное необходимое условие – посвятить себя преданному служению в полном сознании Кришны. Современные философы полагают, что не анализируя, человек не может получить чистое знание. Всевышний Господь отвечает им, что Он, как утверждается в этом стихе, поможет людям, занятым чистым преданным служением. Пусть даже они не имеют достаточного образования и достаточных знаний ведических принципов. Господь говорит Арджуне, что по существу, просто философствуя, нельзя постичь высшую истину. Абсолютную истину, верховную божественную личность, так как высшая истина столь велика, что понять ее или достичь ее невозможно просто с помощью умственных усилий. Человек может размышлять миллионы лет, но если он не является бхактой и не возлюбил высшую истину, ему никогда не понять Кришну или высшую истину. Только с помощью преданного служения можно доставить удовлетворение Всевышней истине, Кришне, и с помощью своей непостижимой энергии он может явить себя в сердце чистого бхакты. Кришна постоянно пребывает в сердце чистого бхакты, и подобно солнцу он рассеивает тьму невежества. Такова особая милость Кришны к чистому бхакти. Вследствие того, что соприкосновение с материей многие-многие миллионы жизней осквернило сердце человека, оно все равно покрыто налетом материализма. Однако этот налет быстро снимается, и человек поднимается до уровня чистого знания, если он отдает себя преданному служению и постоянно повторяет Махамантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Только с помощью повторения Махамантры и преданного служения достигается конечная цель – Вишну, а не через мыслительные спекуляции или споры. Чистого бхакту не должны волновать жизненные проблемы, ему не о чем беспокоиться, ибо когда тьма, окутывающая его сердце, рассеивается, Всевышний Господь, удовлетворенный его любовным преданным служением, естественным образом обеспечивает его всем. В этом сущность учения Бхагавад-гиты. Изучая Бхагавад-гиту, человек может полностью вручить свою душу Всевышнему Господу и посвятить себя чистому преданному служению, так как Господь полностью принимает на себя заботу о нем. Человек совершенно освобождается от любых материалистических стремлений. Тишам эвану кампадхам ахам гьяна джам тамаха нашаям ятма бхавастху гьяна дипена бхасвата. Чтобы оказать им особую милость, я, пребывающий в их сердцах, сиянием знания рассеиваю тьму, порожденную невежеством. Омагьянти брандасья гьянанджана шалакая чакшурум меритам яна тайшмай шри гураве намаха шри чайтанья маном биштам схапитам яна бутале свайам рупаканам авьям дадати свападантикам ванча калпатарубьяшча крипасимхубья эвача патитанам паваилью вайшнурю намонамаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадхара Шри Васади Гурава Бхакта Вринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Анахата Праясана Прабхупада Сьетукштая Санкиртана Правитяртам и Хати Гураве Намаха. Нама Ум Вишну Падая Кришна Приштая Бутали Вишмати Бхакти Виданта Свами Дима. Итак, каким же образом, вчера мы читали этот стих, где сегодня поясняется в следующем стихе, каким образом Кришна дает это понимание. Предыдущий стих, чтобы цепь не разрывалась, я напомню вчерашний стих. Тем, кто постоянно с любовью служит мне, я даю понимание, при помощи которого они могут прийти ко мне. Чтобы оказать им особую милость, я, пребывающий в их сердцах, сиянием знаний рассеиваю тьму, порожденную невежеством. Итак, великолепие Абсолюта, глава называется, и привилегия Бхакти в том, что Бхакти направлена непосредственно напрямую к Кришне. Этот прямой путь выражен очень хорошо самим Господом Чайтани в этом изречении. Гопи Бхартур Бадагамал Йор Даса Даса Анудасага. Я являюсь вечным слугой, слуги и всех остальных слуг Гопи Бриндавана. То есть это непосредственное прямое служение Кришне. В материальном мире люди думают, что прямое служение это вот как, допустим, вот так. Но Кришна в Падмапуране говорит, тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга. Только тот слуга, кто слуга моего слуги и всех остальных слуг. Только тот мой слуга. Итак, Кришна на самом деле принимает прямо служение. И вот у людей в материальном мире сразу возникают проблемы. Что значит прямо? Здесь в материальном мире прямо это когда вот я и ты, и все. Больше никого нет. Но в духовном мире прямо это когда через кого-то. То есть все наоборот. В материальном мире все напрямую делается, и живое существо всех распихивает. Но в духовном мире все построено на этом отношении духовной потенции, которая называется хара, сотрудничество. Вся эта потенция гопи-лилы, гопи, они все сотрудничают. И поэтому мы говорим гоп-кумар, то есть гопы есть и есть гопи. И все положение гопи и гопов в том, что они все сотрудничают. Все живые существа полностью заняты в служении Кришне, напрямую сотрудничая друг с другом. Такое преданное служение является духовным и прямым. И никогда не встает вопрос, что я хочу, как я хочу служить Кришне. Это полностью материальная платформа. Я хочу вот это делать для Кришны, а я хочу вот это для Него делать. Это материальная платформа. Духовная платформа. Что Кришна хотел бы, чтобы делал именно я? Вот я такой, вот со своим положением, что бы хотел Кришна, чтобы вот такая личность, чем бы она занялась? И нету даже речи, что человек говорит, нет, я этого не хочу, я это не буду, а можно я буду делать то? До тех пор, пока у нас остаются такие представления о служении, и что мы таким образом должны действовать, мы называемся неофиты. Это положение неофита, то есть карма. Так действует карма-йог. То есть он выбирает то, что ему нравится. Не то, что Кришне бы понравилось от него сейчас. Как вот Арджуна говорит, может быть, я пойду под дерево, помедитирую на тебя лучше, чем сражаться. Кришна говорит, нет, я хочу, чтобы ты сейчас сражался здесь. Он говорит, ты знаешь, а я вот не хочу как-то тебе так служить. Но служить вообще-то я тебе очень хочу, но вот под дерево. Итак, это удивительное положение, конфликт Бхагавадгиты, это апара-видия, то есть представление материалиста или материалистические представления в преданном служении выражены в том, что человек не очень правильно осознает, какова же цель его продвижения и в чем же его продвинутость. Продвинутый преданный – это тот, кто всегда спрашивает, что бы вы хотели от меня. И он не просто, это не какое-то красное словцо, чтобы показать, как бы публично так задать вопрос кому-нибудь, или чтобы гуру сказал. Я сделаю все, что вы мне скажете. Вы наверняка замечали, когда спрашиваешь, ну что бы ты хотел делать? Что скажете, то и сделаю. Ты говоришь, ну давай это сделаю. О, это не могу. Ну а что же можешь? Ну что скажете, то и сделаю. Ну давай вот это делай. Ну это тоже не могу. Ну а что ж можешь? Ну что скажете? и вы никогда не... И вы, он говорит, да просто ешь, совокупляйся, обороняйся и спи. О, это, конечно, это по мне. В этом случае я просто идеально могу исполнить. Итак, в чем же реализация бхакти? Почему Кришна заботится и о ком Кришна начинает заботиться? Именно о такой личности, которая поняла вот эту маленькую деталь, что я должен делать то, что хочет Кришна. И ничего не делать то, что в моем положении для меня не предназначено. Поэтому Кришна говорит, я создал варны и ашрамы. И Кришна каждому говорит, какое лучше ему положение занять. Через кого? Через духовных авторитетов. Кришна таким образом постепенно задействует живые существа в процессе очищения через преданное служение. И насколько человек быстрее продвигается в этом осознании, что я должен занять позицию такую, какую нравится Кришне, а не такую, что какую позицию мне нравится занять по отношению к Кришне, какую позицию Кришна выбрал для меня и что ему нравится. Это называется духовная платформа. Поэтому в духовном мире все живые существа, и даже здесь, в материальном мире, истинные бхакты занимают такое положение. Это продвинутые. То есть, и здесь Прабхупада пишет, что может быть они не совсем квалифицированы, не совсем хорошо владеют литературой, философией, но если они занимают такую искреннюю позицию и всегда остаются на платформе желания Кришны, а это что, как желание Кришны проявляется? Посредством указаний духовного учителя. И если они занимают эту позицию, то есть духовный учитель, как мы сегодня утром разбирали, он, допустим, говорит, представим так, вот мы говорим, я бы хотел поехать, допустим, в бомбейский храм служить. А духовный учитель говорит, нет, оставайся в Шелихово и служи там под руководством вот этого даса. Он говорит, да вы знаете, под вашим руководством бы неплохо было бы служить. Мне хочется под вашим руководством. Он говорит, ты хочешь под моим? Да. Вот я тебе даю руководство. Служить в Шелихово под руководством вот этого даса. И человек, сбитый с толку, поскольку материальное сознание еще, он не может понять, что это прямое указание. И что он через этого даса прямо служит своему гуру. Вы теперь понимаете, что такое прямое служение? А когда человек, сердце осквернено всевозможными желаниями, сердце осквернено... анартхами. Анартха, если вы помните, что такое. Артха – это драгоценности. А анартха – это то, что не имеет никакой ценности. Анартха. То есть то, что принимается за драгоценность, ну как бы стекло, представьте, стекло, если так выгравировать, и потом за бриллиант выдать. И продать за огромные деньги. И когда это все разоблачится, все поймут, что это стекло, а никакой не драгоценный камень. Анартха – это то, что выгравировано. Выгравировано и то, что мы принимаем за ценности своего эгоизма. То есть мы ценим стекло. Чинаки Пандит в одном афоризме говорит, что сейчас люди в этот железный век носят на голове стекло и попирают ногами бриллианты. Но истинные драгоценности, даже если их попирают ногами, в цене никогда не упадут. Поскольку скоро придет великая личность и восстановит приоритеты. То есть на головах будут носить ценности, а стекло будут попирать ногами. Сейчас все наоборот. Стекло носят на голове, а ценности. Но это же не значит, что если мы ходим по алмазам, то качество алмазов изменились, то они стали стеклянными. Мы просто не разбираться можем в этих элементах. Итак, этот процесс прямого служения должен быть очень хорошо осознан, что у нас есть указание. Это прямое служение. Как Шрила Прабхупада, когда уходил, он сказал, свою истинную любовь ко мне вы... В первую очередь проявите через сотрудничество. Что значит сотрудничество? Это прямое любовное служение Шриле Прабхупаде, когда мы сотрудничаем в его миссии, в том, чтобы сделать так, как он хотел, а не так, как мы видим, как нам нравится, как нам хочется, как Шрила Прабхупада установил. И Прабхупада сказал, ничего не меняйте. Вы не найдете ни в одном комментарии и ни в одной лекции Шрилы Прабхупады, что завтрак должен состоять из йогурта. Ни в одной не найдете. Вы ни в одном лекции, ни в одной истории не услышите, что Шрила Прабхупада бы сказал, если все не будете танцевать вместе, не дам инициации. Все это как бы народотворчество наше. Если вы возьмете даже чулпатский опыт, это сформировано естественно и добровольно в процессе определенной философии, когда вы одухотворяете что-то. Определенная культура, определенные гуны. Кришна говорит Арджуне, все должно рассматриваться через гуны материальной природы. Кала Дешипатра. В это время, в этом месте какая гуна влияет, какая культура, какая социальная структуризация и так далее. И в соответствии с этим может каким-то образом формироваться какой-то определенный вид деятельности. То есть дух остается неизменный, а форма может меняться. Поэтому мы видим, допустим, японцы маленького роста, такие узкоглазые, буряты такие-то, западные люди. Смотрите, дух остается неизменный, а форма может меняться в зависимости от времени. Мы видим разные культуры и так далее. Если вы прочитаете Махабхарату, вы будете очень удивлены, что нигде одинаково ничему не следовали, хотя исповедовали одну и ту же религиозную систему. Везде была своя как бы специфика. Везде была своя специфика. Если сейчас кто-то из вас читает, допустим, там какие-то Велесовые книги там, или что-то такое, вы видите, славяне точно так же поклонялись Всевышнему. Слово «Всевышний» от какого слова? Всевышний. То есть всем управляет кто? Вишну. Всевышний. Есть боги и есть Всевышний. И люди, христиане даже употребляют это слово и говорят, а его зовут Иегова. Смотрите, какой абсурд. Как вот я бы, допустим, сказал. Володя, но его зовут Гоха. Он сказал, ну с какой стати меня Гоха зовут? Меня зовут Володя. Также Всевышний. Это Вишну. Потому что вы знаете, да, буква И в слове Кришна и Вишну нету буквы И. Есть соединительная точка, которая звучит как, почти как И, да? Кришна, Кришна, Кришна, Вишна, Вишна. Поэтому Всевышний. А мы говорим Кришна, Вишну. Это как бы такое русское такое. И даже на самом деле не русское, поскольку Кирилл и Мефодий. Ну ладно. Итак, когда человек начинает глубоко разбираться в этих деталях, казалось бы, тонкости, но Шрила Прабхупада специально наталкивает вдумчивых людей, когда в науке самосознания пишет Кришна. Ну помните, да? И вот так бы параллель. Прабхупада ученый лично. Все думают, ну это он так вот придумал. Когда вот первый раз читаешь, кажется, ну это он там как-то сам надумал себе там. Но это полностью научное. Как специально в процессе деградации это уничтожается. То есть специально убирается, разбавляется, чтобы убрать это. Вы знаете, да, если лекарство, допустим, вы берете какую-то структуру лекарства, и оно должно быть какое-то процентное соотношение. Если вы его разбавляете, оно все меньше и меньше действует. Так ведь? Так же и здесь. Вы берете, в общем-то, допустим, какую-то хорошую вещь, но вы не заинтересованы в излечении кого-то. И с другой стороны, не можете как-то что-то сделать. Поэтому просто разбавляете. И таким образом процесс излечения превращается в процесс заглушки. А раз глушится, значит постепенно болезни, вот эти материальные желания, переходят в хронические. То есть как человека не лечишь, а у него ничего не проходит. Потому что он лечится не той концентрацией. И вот бхакти-йога – это полностью сконцентрированная практика. И вся система концентрации выражена в вибрационной системе. Какой? Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. То есть звуковая вибрация ни грамма не разбавленная никакой материальной субстанцией. Все остальное, Отче наш, Си на небеси, любую возьмите религию, все мантры разбавлены материальными субстанциями. Кроме звука. Ом, я трансцендентный звук. Ом, говорит Кришна. И кроме Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, эти взаимоотношения прямого служения связаны с очень глубоким пониманием процессов психологии. И вот здесь Шрила Прабхупада говорит, нет никаких проблем у тех, кто не знает, не может понять, анализом не занимается. Нет проблем, поскольку Кришна пребывает в их сердце. И когда он видит, что этот человек напрямую служит вот таким образом, то есть Кришна хочет, чтобы он служил Гопи, Фартур, Падакамала, Йор, Даса, Даса, Ану, Дасага. Слуга, слуги, слуги, слуги. И вот в Шримад Бхагаватам есть такой стих, что Брахмана достигает великого знания, Кшатрия – большой власти. Вайшья при помощи преданного служения достигает несметных сокровищ, а Шудра становится великим вайшнавом. Как вы думаете, почему? Почему Брахмана не может стать великим вайшнавом, тяжелее ему стать? кшатрии и вайшья. И во второй песне Шримад Бхагаватам есть этот стих, где говорится, кшатрия достигает через преданное служение великого знания, кшатрия власти вообще, там, бескрайней какой-то, там, неограниченной, вернее. Кшатрия, вайшья несметных богатств, а шудра становится великим вайшнавом. Почему? Потому что природа шудры – служить. У него по природе он услужлив. Не чрезмерно услужлив, а услужлив. Вор чрезмерно услужлив. Если вы думаете, кто-то к вам перед вами лебезит, знаете точно, что там что-то не так. Вот эта тонкая грань, это как... И тоже не каждый человек может определить, где лебезит человека, где он действует искренне. Точно так же, как сейчас, если я вам дам разные виды пищи, вы не определите, какая предложенная, какая нет. Вот все одинаково положится в одинаковую посуду. И вот с 10 раз, я уверен, вот, допустим, 2 будет предложенных, а 8 не предложенных. И вы путем тыка, может быть, кто-то случайно попадет. Мы тут же проэкспериментируем. Я перемешаю и дам вам из 2 выбрать. Мы уже так делали. И вот, допустим, есть преданные, которые, вот, допустим, из 10 блюд 2 предложенных, а остальные 8 не предложенных. Как бы вы ни перемешивали, они всегда точно определены. Вот это предложено. На вкус. Едят, это предложено. Едят, это не предложено. Едят, это предложено. Из 10 раз пробовали, все 10 раз они 2 этих точно находили. Но таких сумахатма судурлабха. Редко встречаются такие великие души. Но я, кстати, их встречаю. Также и здесь. То есть эти детали, эти тонкости, кто лебезит, а кто искренне делает, точно так же это в процессе очищения, когда человек факелом знания рассматривает. Не факелом вожделения или факелом пищеварения, а факелом знания, трансцендентального. Дивьягьян. Когда он факелом знания рассматривает в сердце, это знание, оно вложено в сердце каждого живого существа. И по мере очищения оно проявляется. Так говорит Шри Чайтанья Махапрабху в Чайтанья Чаритамрите. Это сердце, это знание изначально вложено во все наши сердца. У всех у нас уже есть знание полное. Как вы думаете, почему? Где Кришна, там знание. А в сердце есть Кришна? Вот почему он и говорит. Чтобы оказать им особую милость, я, пребывающий в их сердцах сиянием знания, рассеиваю тьму, порожденную невежеством. И когда человек всем сердцем совершает преданное служение Кришне, даже не имеющий знания, все, просто вот так вот, приняв это, и действует искренне, то есть не прерываясь, и принимает Кришну, и не думает, вот я бы хотел так, а мне вот это нравится, а я вот такой падший. Просто он принял это положение. Кришна сам знает, какой он падший, где и как. Никого еще, я не помню, чтобы кого-то заставили делать то, чего он не может. Не было такого. Я не слышал это в прошлом, чтобы так было, не слышал в настоящем и вряд ли услышим в будущем. Чтобы истинный духовный учитель что-то сказал нам такое, чего мы не могли бы делать. Мы просто не осознаем этого. Просто не осознаем. То есть мы еще не готовы серьезно принять духовную жизнь. Поэтому думаем, что наставления духовного учителя какие-то супер какие-то. Мы ни в коем случае не можем. Знаете, помните, как вот вы мне говорили? Вот вы все вот здесь многие сидели и говорили, ну я не смогу. Помните? Вы-то не помните, а я помню. Я помню. Многие из вас, вот все вот эти 100 или там 200 человек, которые сейчас здесь есть, я помню, когда вы привлекались, вы все мне говорили, ну я не смогу. Ну вот это, может быть, смогу не пить. А остальное не смогу. Вот прошло почти 3 года. И смотрите, повторяете джапу, многие отказались от раз. Но тогда вам казалось, что я что-то такое требую от вас. Я говорю, вот это нельзя, вот пропада говорит, и как бы кажется немножко что-то круто. И сейчас для сегодняшнего уровня тоже что-то круто считается. Уже то-то, любой дурак может. Но вот это как бы, вот то, что он рассказывает, ой, ну это круто, это уж точно не смогу. Но пройдет опять же так же 2-3 года, и вы будете думать, это любой дурак может. Но вот это, нет, не могу. Итак, такова иллюзия как бы нашей собственной силы. Как бы мы забываем об этой силе. Как есть такая вот, помните, какая-то сказка русская там, Илья Муромец, он там до 33 лет ничего не мог делать, там лежал на печке потом. Или как Хануман. У него забрали это, потому что он баловался, неправильно использовал свою силу, и Хануману забвение. Отключили ему память, и он забыл, как пользоваться этой силой. И никогда забыл постепенно, обусловился этой забывчивостью, этой амнезией, что он может быть большим, что-то делать очень. И как только в его сердце проявилось сильное желание анахата праяшина прабхупадасья туштае. То есть там говорится анахата праяшина Рамачандра туштае. То есть он всю свою силу решил отдать Господу Рамачандре для того, чтобы найти ситу, послужить ему. И как тут же Джамбалан увидел в нем это, у Джамбалана он также отличал, кто куда хочет что использовать. У него был такой же, как же вот этот просад. И Джамбалана сразу определил и сказал: я тебе напомню, на самом деле у тебя сил во, просто ты забыл, плохо себя вел и забыл поэтому. Поэтому тебе отключили память. И он дал ему мантры, которые пробуждают память. И эти мантры он стал их читать, и эти мантры раз и пробудили память. И у него все силы проявились. Как вы думаете, какая мантра проявляет память в Кали-Юге? Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. И поскольку эта мантра, она обладает духовной потенцией, то есть присущей духовному миру, йога майя через нее действует. То есть Шримати Радхарани, ее одно из проявлений, это йога майя. Поэтому она обладает этой природой. Йога моя анхата гата патир. Невозможное становится возможным. И то, что мы говорим, ой, это невозможно, это только потому, что мы еще не попали под влияние Хари Кришна Махамантры. Ой, я не могу прощать, ой, я не могу гневаться, ой, я не могу остановить свое вожделение, ой, я не могу то делать, не могу ходить на санкиртну, не могу вот. Это только потому, что мы обусловились, забыли, что все силы должны отдать Кришне. И здесь Шрила Прабхупада пишет, как только Бхакта отдает себя полностью, целиком Кришне, ни о чем не беспокоится, как Кришна начинает распространять на него вот этот вид энергии. Сам начинает заботиться. И невозможное становится возможным. И он говорит здесь Шрила Прабхупада, ему нет необходимости беспокоиться, что ему поесть, как, что. Кришна все берет на себя. Потому что преданный берет все, что связано с желаниями Кришны, на себя. А Кришна хочет, чтобы сейчас это знание распространилось в каждом городе и в каждой деревне. Какое знание? Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. И в святом имени заключено все знание. Все писания заключены, поскольку это воплощение самого Кришны. Еще с кем? С Шримати Радхарани. Радха Кришна воплощены вместе со всем своим самым близким сокровенным окружением. Гопи Сакхи там присутствуют и гопи Манджари. В этой Махамантре. Вот почему Бхактивинода Тхакур молит. Поэтому важно не образование, дипломы или что-то. Важна эта искренность. Понимание того, что как это действует. А кто получает понимание? Кришна говорит, тот, кто с любовью служит мне, тому я даю понимание. И сразу Прабхупада пишет, возникает вопрос, но у меня же нет любви. Но посмотрите, когда мы хотим в кого-то влюбиться, у нас же еще нет любви, но смотрите, что мы делаем. Но любви-то еще нету. Но смотрите, сколько делают люди, когда хотят влюбиться. И ищут это. И потом, когда еще находят, они же не знают, сразу не любят же, никто сразу не любит. Сначала нравится, или сначала, ну-ка попробую. И начинают. А что первое, что побуждает? Материальное желание. Ну смотрите, сколько много делают. И потом какая-нибудь подружка подходит, говорит, по-моему, он тебя любит. Она говорит, ну прямо так сразу любит. Ну смотри, сколько делает. С гитарой поет, как дурак там. Каждую ночь не спит, не ест, дарит эти шишки. Еловые там, ветки какие-то дарит, цветы бумажные. И так далее. То есть мы видим, что любовь сразу не проявляется, но интерес, он как бы постепенно вырастает в какое-то четкое определение, что у человека есть какие-то желания по отношению к этой личности. И постепенно как бы это развивается, и человек потом уже говорит, я тебя лублу. Девушка, я вас лублу. Итак, есть такая история, может быть, кто-то слышал, как в одном городе в далекие времена жил один бхакта, его звали Вишнурата, и он был садовником в храме Господа Вишну. Он не умел ни читать, ни писать, не знал никакой абсолютной философии. Но он родился в семье садовника, храмового садовника. Этот садовник тоже не умел ни читать, ни писать, не знал никаких, ни Бхагавад-гиту, ничего не знал. Он знал только одно, что Вишну является верховной личностью Бога, что мы все являемся вечными душами, и это тело нам дано, чтобы совершать любовное преданное служение, лишенное всяких мотивов. Все, больше он ничего не знал. И отец перед смертью ему сказал: запомни, вся твоя жизнь должна быть отдана служению Вишну. Вот в этом саду ты должен делать цветы самые лучшие, следить за садом и делать гирлянды. И больше ничего он ему не сказал. Ну, представьте, нам такое сказать, мы будем это делать? Еще так, всю жизнь это отдадим? Нет. И он ему сказал только эту фразу. И Вишнурата, он стал это делать. И так он прожил 10 лет, 20. Потом женился, у него такая шудряночка была, такая большая, толстая, такая скверная женщина. Кто вот видел, может быть, фильм «Святой Тукарам»? Не видели такой фильм? Там жена вот у него была. Такая же жена у него была, как у Тукарама. Все время ворчала, кричала, дураком называла. А он так внимание на нее бросал, говорит: да ладно, что ты, дорогая? Он говорил так спокойно. И вот этот Вишнурата делал эти гирлянды. И вот как-то раз в этом государстве царь каждый раз устанавливал религию, государственную религию. И все брахманы собирались на собрание, и тот, кто в философских спорах побеждает и как бы всем доказывает, что эта религия должна быть в государстве в данный момент, такая религия восстанавливается в этом государстве. Это происходило каждый раз, как заступал новый царь. То есть какую религию нам исповедуют. И вот Вишнурата как-то спал ночью, и к нему явился Вишну во сне. Вот это божество, которому он служил. И он встал, как обычно, склонился перед божеством во сне. И говорит: о мой Господь, что случилось? Гирлянда, может быть, неправильно сделана, или что-то тебе не понравилось. Он сказал: Вишнурата, завтра утром проснешься, собирай манатки, пойдешь в Канчипуру, там будет великое собрание всех великих мудрецов, гьяни, там, философов, всех этих империков, йогов. Ты будешь представлять мою сампрадаю. Он даже слов таких не понимал. Он говорит: что я буду представлять? Он говорит: короче говоря, ты готов сделать то, что я тебе скажу? Он говорит: конечно, в чем проблема-то? Я живу, чтобы делать то, что ты хочешь. Цветы там. Нет, ты пойдешь представлять. Он говорит: каким образом? Цветами представлять? Чем? Экибана, так сказать, что там надо сделать? Он сказал: нет, ты провозгласишь философию преданного служения. И Вишнурата сказал: так я же не читать, не писать не могу. Какая философия? Даже слово такое не знаю. Что философия? Что это такое? Он сказал: ну ни о чем не беспокойся. Ты мне веришь? Ну-ка, нет проблем. Собирайся, иди вон туда, придешь, поспи там маленько, тебя ткнут, скажешь, что надо. Он сказал: нет проблем, я слуга, что, в чем проблема? Пойду, толкнут, не дадут проспать. И утром он проснулся, стал собираться, собрал манатки свои, маленький скарб, там, котомочку. Жена говорит: ты куда этот старый дурак собрался? Он говорит: да пошел в Канчипуру, там великие мудрецы собираются. Надо мне речь там произнести, чтобы религию преданного служения восстановить. Она говорит: что ты, дорогой? Она его трогать начала. Побежала к аюрведическому доктору: здесь стоять, она сказала, стоять! И побежала к аюрведическому доктору. Аюрведический доктор там пришел, потрогал, говорит: надо тоубан. Спина там что-то все выводить надо, жареную лису надо съесть, в воздухе поселились, и все такое. Но Вишнурата, он подумал: ну какая, мне Вишну сказал, но он так не будет говорить, потому что они думают, что он чокнутый совсем. Он говорит: ну нет, я пошел, мне надо. И так он все-таки темной ночью выбрался, чтобы никто его, так сказать, дураком не обзывал, не беспокоит, и пошел в Канчипуру. Пришел в Канчипуру, там эти все со шнурами, с книгами. Цитируют, они тренируются как бы так, и перед собранием. И царь, он должен был прийти, там арена такая сделана, и каждый выходит туда на такой на подиум и говорит, а ему вопросы задают, и пока его не победят, пока как-то, потом другой, и вот такой, пока кто-то не выиграет, и тогда религия восстановится. И за то, что кто выиграет, тому давали мешок золота, и там висело дерево кадамбы, и на ветке висел мешок золота. И надо было снять, когда победит, и этот мешок золота вручить, установить эту религию. И Вишнурата, а он все, у него никакого шнура, ничего, кандимала есть, все, одна. Не три даже. Не был такого. Маршал. Рядовой, с одной кандималкой. Он пришел, ну там все эти такие великие, они говорят: ты чей слуга какой-то? Холоп, чей будешь? Чьих будешь? Он: да я так тут пришел. Ну, я знаю, что зачем я пришел. Ну и все, все расселись, там, представьте, тысячи там этих мудрецов. И один выходит, и начали они. И пошло. И, естественно, такие простые люди, простые жизни, он сразу, как там зажужжали, он сразу. И все. Он сразу заснул, и ему снится сон, как он в этом саду ходит, цветы собирает, старается и думает, я для Господа сделаю такую гирлянду. И он ходит, потому что он всю жизнь это делал, что ему чем жить-то? И он там во сне видит, какие-то цветы там что-то делает, этот там присматривает, какие лучше, и сделал гирлянду, все, Пуджари отдает, Пуджари там все, так на него смотрит. Конечно, рады Пуджари. Взял, все там обрызгал, и Господи, и он в дырочку, его даже туда внутрь храма не пускали, и он в дырочке там смотрит и видит, гирлянда висит на вишне, и он довольный пошел дальше, и такие сны с ним, потом, там тут смех, целый глаз просыпается, и там что-то уже одного, все, победили, другой выходит, и опять, и он опять, а что, он больше ничего не знает, и он опять там гирлянды делает для Господа, все, и так он счастлив во сне. И он так сидит, и все уже прошли там первый день, второй день, и уже все на него смотрят так. Ну, все время свитнул. И они уже так над ним подкалываются, кто ткнет его там. И так прошли, прошли, прошло много дней, и он так все сидел, сидел. И вот, сказал, ну что, все, все выступили. И там какой-то Майвади там победил всех. А Вишнура тут помнил. Уже совсем так, головой туда так уже. Знаете, когда человек засыпает, он только. И он уже там, совсем уже. И кто-то ради смеха просто рядом сидели, вот пальцем ткнули его. И там говорится, ну что, все, они видели, что он спал. И они решили над ним подшутить эти все. Я говорю, не-не-не, еще вот этот не сказал. Они тут встал такой, и все хохочут, потому что за все дни-то видели, что он спал. Ну и видишь, что по нему видать, что просто людин такой все, никто. Он, да я-то что, его, давай, его выпихнули, он там встал, стоит, все гогочут там над ним эти мудрецы там. Даже если бы какая-то там личность стояла, все бы там гордо. А тут даже гордиться не надо было, они просто хохотали. Ну вообще, клоун. И они говорят, ну что вы скажете нам, он мудрец, они начали над ним издеваться. И он говорит, и он, Вишнурат, он хотел сказать, да нечего сказать, он там приготовился. Сейчас я вам истину скажу. И они вот так же все смеялись. И они загоготали все. И он такой раз думает, что такое? Он говорит, о Господь, что такое? И вспоминать стал, как Вишну ему сказал. Ты давай, делай то, что там. Вышел там, рот открывай, я сам сделаю все, что надо. И он как начал шпарить, и начал цитировать стихи на санскрите. И вот сам таки был. И рот у него говорит, он руками машет там, и сам такие глаза у него, писание такое-то там, шмота такая-то. А эти раз сразу, они там раз писали, точно. И они думают, ах ты какой прикинулся, там спал, все слушал. И они там давай с ним спорить, и он бух-бух. Они опять, и он цитирует страницы, их шлоки, стихи, произведения. А там какой-то встает, он говорит, там вашему то говорится, и вот так. Они раз еще, точно. И они все потрясены, и царь, он так на него стал смотреть. А царь, он был такой, искал такого настоящего. И он шпарил, в конце сказал, вот и все. И они все. И царь такой стал на него смотреть. И даже царь не спрашивал, есть вопросы. Царь подбежал и упал к нему в стопы. Схватил его за стопы и сказал, прими меня своим учеником. И тут Вишнурада как бы включился опять на Вишнураду волну. И он сказал, царь, да ты что? И он так в стопы стал. Ваше величество, и упал к нему в стопы. И царь про себя стал, вот это да! Вот это смирение вообще! И так они друг другу в стопы падали. И Вишнурат, ему было так неудобно, царь в стопы, он говорит, я садовник, если они узнают, что я садовник, он говорит, врать нехорошо, он говорит, да я простой садовник, он сказал. И царь, и все как, ура, как заорут. И царь думает, вот это да, такая великая личность, под садовника молотит. Вот это да, смирение, такой скромный. Он говорит, да точно я садовник. Они, вот это да, даже шнур не носит. Парамахамса. И каждый раз, как только он слово какое-то говорит, что он вообще не такой, он говорит, да я глупый. Они говорят, вот это да, вот смиренный, всех победил, кто был. И говорит, я глупый. И царь сказал, ты мой господин. И в этот момент ветка дерева сама так наклонилась, и этот мешок прямо перед ним свис. И пук, и он его поймал в руки. И он сказал, да зачем мне это все? Я же просто пришел, мне Вишну сказал, я пришел. Все так раз сразу, ну, как бы так улыбаться стали, но никто уже не ржал, так все. А царь сказал, Вишну тебе сказал? Ты друг Вишну? И он опять вступил. Он сказал, да нет, никто мне не говорил, мне Вишну, жена сказала, жена сказала. И он думал, как же жена сказала, если я тут столько наговорил, меня-то... И он уже не знал, он полностью в угол загнали его. Он говорит, как жена сказала, ты такие вещи тут говорил. Как... И он уже молчит просто, и царь стал говорить, дай наставление, дай наставление. О, Махарадж, гуру Махарадж, он стал его гуру называть. И он говорит, да возьмите золото, и им отдал этим. Что он испугался, думает, я сейчас золотом, я не заслужил, же видишь. И он говорит, отдай, нате, возьмите, если вам надо. И царь думает, вот это да, еще хуже он сделал. Царь подумал, вот это да, мешок золота он ему раздал. И те довольные брахманы не установили преданность тоже. И царь стал говорить, давай, прими меня. И он ничего не знал, но он знал, что. И он сказал, я тебе там такое скажу. Когда отец мой помирал, мне сказал, Вишну является верховной личностью Бога. Он сказал, я это понял. Из твоих речей ты 2 часа тут такое говорил. Все сомнения мои рассеялись. Он говорит, Вишну является верховной личностью Бога, а мы его вечными слугами. И это тело предназначено для того, чтобы совершать ему любовное, чистое, преданное служение и больше не отвлекаться ни на что. Отдай свою жизнь и весь свой жизненный воздух в поклонение Вишну. И царь подумал, вот это да, я этого искал, такие наставления я искал. И поскольку он сам следовал этому, это наставление четко попало в сердце того, кто искал это. И Вишнурата собрался, и там ему почести в дворец его затащили, он все это для него была пытка. Представляете, как вас сейчас в Белый дом куда-нибудь зажили бы, там начали не за того принимать. И он тихонько ночью и пошел домой. Но вести уже распространились, и когда он к городу подходил, там жители с цветами, все, ура, Харибол, да здравствует Махатма Вишнурат, цветами его закидывают там, царь выехал, встречают. И Вишнурат, и когда это увидел, он горько заплакал. И он стал говорить, за что? Его обсыпали цветами, за что его подняли на руки, и он просто плакал. А все думали, он о счастье плачет, он плакал от горя. И вечером, когда он уполз домой, своей жене толстой, он так рыдал, она говорит, ты что плачешь, ты смотри, как тебя встречают, ты дурак, там что сделал такое? И он говорит, да я ничего не сделал, ты права, я дурак, как был дураком остался, ничего не сделал. Все же наш Господь устроил, просто он сказал, пойди, я все сделаю, я пошел, он все сделал. Они даже не понимают, что это сделал Господь. И Кришна, я понял, что Кришна надо мной издевался. Он сказал, что такое жена, сказал, как он такой, он негодяй. И он плакал и заснул, и ночью к нему опять пришел Вишну. На Гаруде он прилетел и сказал, Вишнурата, я тебя поздравляю, ты, оказывается, такой великий мудрец. И Вишнурата поднялся и говорит, иди отсюда, я с тобой разговаривать не хочу. Я отвернулся от него. Вишну так с этой стороны подошел, сказал, Вишнурата, да ты че? И так его за руку взял. Он сказал, убери. Он сказал, Вишнурата, да ты че? Он сказал, я вообще не знал, что такой негодяй, я тебе служил. Вообще, кому я служил? Ты вообще как себя ведешь? Ты надо мной издеваешься. Я с такой любовью тебе все... Ты надо мной издеваешься, да? Цветами обсыпал. Ты что мне, думал, что я ради почести все это делаю, ради славы? Каждый джай это было как камень, а каждый цветок как битым стеклом бросали. Ты что думаешь, что в моем сердце это было такое желание, чтобы ты меня прославлял? Он сказал, я тебе больше никогда вообще тебя не буду любить. Все, я больше вообще тебе ни одной гирлянды не сделал, я ухожу вообще от тебя. И он сказал, Вишну сказал, да ты что? Ты что? Да я по глупости такое сделал, я же глупый. Я-то вообще глупый, ты что? Я же по твоей мысли, я просто думаю, ну ты, может быть, хочешь отдохнуть от твоей жены толстой, она же тебя забодала. Ну и решил тебя в отпуск отправить, там ты поспал хорошо, рассказал им обо мне, и все. И ты что? Я же ничего не хотел плохого. И Вишнурата сказал, вообще разговаривать не буду с тобой. И молчит. Вот. Ну тогда, раз ты уходишь, я тоже с тобой ухожу. Он сказал, как это ты со мной уходишь? Тут царь, тут все люди, они же тебе поклоняться должны. Ты что, как только из-за меня? А он говорит, так я из-за тебя только здесь. Как ты из-за меня-то? Он говорит, да. На самом деле я этих царя принимаю, всех этих пуджариев, все. Только потому, что ты здесь живешь, в этом городе. Я в этом городе. И слышит раковина. Я говорю, давай в храм, ты что? Он сказал, нет. Ну ладно, я не уйду. Он сказал, точно? Точно. Ну и тогда я тоже не уйду. А почему? Давай благословление. Какие благословения? Что, шутишь что ли? Ты же Бог. Он говорит, какой я Бог? Я твой слуга. Он опять, все, издеваешься опять, отвернулся. Я тебя прошу, дай благословение. Ты видишь, какой я глупый, какую ситуацию тебя поставил. А ты меня благословишь, карма уйдет, и все будет нормально. И Вишнурата, он такой, он так думал. Ну, если он так говорит, может быть, правда. Он-то не знал таких вещей. Он сказал, ну ладно, повернулся. Вишна такой встал. Гаруда тоже встал. Приготовились, и такие улыбаются, они друг на друга смотрят. И Вишнурата стал вспоминать, какие благословления-то есть. И он поднял руку. Помнишь, что там брахманы так делают? Поднял руку и говорит, ну ладно, Вишну, крепкого тебе здоровья, живи 1000 лет, чтоб чакра твоя не болела, пусть живет 1000 лет. И он стал говорить, что все не болели и 1000 лет жили. Вишну был в восторге, Гаруда был в восторге от этих отношений. Он так все это делал искренне. И потом он так, ну все, хватит. И он такой смущенный отвернулся. И Вишна был в экстазе. И Вишнурата вот такой заскромничал. И Вишна улетел во дворец. И он перед тем, как улетать, он сказал, дай мне честное слово, что ты будешь мне гирлянды приносить. Если этого не будет, я уйду. Он сказал, ладно, ладно, все. Но больше я никуда не хожу, ни к мудрецам, ничего. Все сказал Вишна. И так Вишнурата стал служить. И вот здесь в этом стихе как раз говорится, тем, кто постоянно с любовью служит мне, я даю понимание, при помощи которого они могут прийти ко мне, чтобы оказать им особую милость, я, пребывающий в их сердцах, сиянием знания рассеиваю тьму, порожденную невежеством. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Это вопрос. Ом – это немного так, как бы имперсональная система, она воспринимается так, но на самом деле Ом вайшнава по-другому истолковывает. То есть естественное положение Ома – это А – это Кришна, О – ой, А – У – это Шримати Радхарани, и М – это живое существо. Имперсоналисты, они не знают этого. А все остальное для них разбавлено материей, то есть они разбавляют это своими материальными спекуляциями, представлениями, потому что они нечисты. Они не являются преданными, то есть особую милость только Кришна дает преданным, понимание всего этого. Поэтому говорится, пока человек материалист, он все воспринимает материально. Как только он трансценденталист, так он этот материальный мир не рассматривает как материальный, он рассматривает как трансцендентный тоже. И потому что, вы знаете, да, Ом Пурнам Тамагам Бурнам Идам, все, что абсолютно отделяется, обладает той же абсолютностью и полнотой. Этот материальный мир от кого исходит? От Кришны. Мы можем сказать, что он не абсолютен? Мы не абсолютны, но мир этот абсолютен. Мир этот абсолютен. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что мы просто не воспринимаем его как абсолютный. Даже в этом материальном мире все лилы проявлены. И когда пелена Майи уходит с нашего глаз, с нашего сердца, мы видим, что здесь лилы происходят, вечные лилы. Кришна прямо здесь находится сейчас. Потому что наш ум, если настроится, мы прямо здесь сейчас увидим Кришну. Мы увидим, как он здесь, вот, на что ли? Мы увидим здесь, как здесь ходят какие-то духовные личности, мы все по-другому начинаем. Прямо здесь. Вот как-то последний приезд Бхактичитани Махараджа как раз это объяснял, что это зависит от настройки. Вы можете включить телевизор, и там нет никакой программы. Но видите вы, что в программе написано там кино. Вы его настраиваете, антенна, она начинает принимать эти телеволны, на которых вы настроили. Там, знаете, да, есть УКВ, ДН, там какие-то телевизионные волны точно такие же. Вы настраиваете на них, и появляется изображение. Точно так же и в нас. Когда мы настраиваем на определенную волну, на кого? На Кришну настроены, правильно настроены, мы начинаем его видеть. Пока мы настроены на что-то другое, там все это, пустота, брахмаджойти. Знаете, видите, телевизор, все это, мелкие какие-то точечки. Так и все. Поэтому, значит, разбавленная материя, это как бы вот в таком, то есть не настроены на духовный лад, настроены на материальный лад, поэтому все разбавляют. Что не даем, они все разбавляют материально. Диспропорция происходит такая. Все чистое становится нечистым. Как цистерна молока. Взять пипетку и каплю мочи в цистерну молока опустить. Как вы думаете, молоко нормально становится? Цистерна, вот посмотрите пропорции. Капля такая маленькая мочи и такая огромная цистерна молока. Так вот, капля мочи оскверняет всю цистерну молока. Согласны с этим? Нет, конечно, да. А Микола, вы что такое? Все равно же не чувствуется моча. Даже хоть всю пипетку вылить туда. Можно даже Кришне предложить. Будешь пить такое молоко? Завтра же тебе дадим. Ты так удивлено. Или немножко калу туда положим. Знаете эту историю про брахмана, который предлагал молоко с любовью и преданностью, но не заметил, что волос от коровы попался. Волос всего лишь. И как все было разбито. Выразилось пренебрежение. То пренебрежение к своим обязанностям, то есть делать пренебрежительно, то есть уже так до механизма довести все, это означает пренебречь преданностью, пренебречь личностью. Поэтому, когда вы там просто вот так поднимаетесь, вот, подпрыгиваете, вот, пренебрегаете, значит, на самом деле. Вот я, допустим, прям терпеть не могу. Ну так обидно вот становится за преданных, что никак не могут сообразить. Что нельзя все механически выполнять. Это как бы превращается в лицемерие. Такая, знаете, японцы они. Потом там что-то чучело было. Это же чучело. А, ну все, хорошо. Какая разница? Хоть что им подсказать? А, хорошо, здорово. Механически все это. Без разбора, имперсонализм. Ничего друг от друга не отделяет. Все есть брахманы. Все мы станем Богом. Прабхупада писал. Хотели стать Богом, а стали Догом. Все. Давайте вопрос. Один вопрос. И закруглимся. А то я как сейчас начну историю шпарить. Меня всегда надо сдерживать. Контроль чувств. Все же знают, я 5-6 часов буду говорить. 7, 10, 11, какая лекция. Для меня это вкусно. Я же говорю, вот я рассказывал, на культуре была лекция 11 часов. И люди не хотели уходить. Вот в Томске преподаватель университета. 400 человек 11 часов не уходили. До полвторого ночи сидели. В 3 начали, и они до полвторого ночи досидели. В 3 дня началось. И до полвторого ночи, 11 часов они сидели. И говорили, давайте до утра. Вот все, уже ничего не ходило, там не ездило. Говорит, а что когда уходить-то? Говорит, сторож там уже спал. И я это об истории рассказал с таким раз. У людей вкус проявился. Слушать, за 4 дня они... Я уже не рассказывал там про какие-то пространства, ничего. Я чисто рассказывал там про игры Кришны, там Нарада Муни, там то есть. И люди слушали потрясающе, за 4 дня. Это было какой-то фантастик. Анката гата патир. Невозможное стало возможным. Люди забыли о детях. И потом так было так смешно. Я говорил, и потом сам вспомнил, что ночь уже. И говорю, вы знаете, сколько времени? И такой стон. Стон такой в зале. Все смотрели. И все как начали смеяться, друг друга смотрели. Женщины подпрыгнули, пошли, а мужики кричат им, куда уж ничего не ходит, куда пошли. И они такие с собачками. Вы что будете? Они говорят. Представьте, там мужья там бегают, наверное, в морг звонят, там, стучат глаза. А они Хари Кришны пели. Слушали. Представьте, человек, который был нормальным человеком, вот кто поверит, что они там слушали про Кришну? Я бы, так сказать, сели, распались там. Ну, я не думаю, Кришна все устроил. Потом приезжал уже нормально. Удивительно. Кришна так привлекательна очень. Как бы людей настроить просто. Что этот быт, он так заел, что люди не могут перестроиться. И в этом как бы реализация, когда человек не перестраивается ни при каких обстоятельствах, всегда настроен на Кришну. В этом это означает ништха, устойчивость. Канишка — это когда он какие-то обстоятельства выбивает его. Он как бы о Кришне забывает по-настоящему. То есть прекращает действовать так, как в сознании Кришны. Он помнит Кришну, как бы Кришна, Кришна. Можно, вы помните, да, я читал лекцию, просто привет. Что можно грешить и прям помнить Кришну. Вот, грешу и помню Кришну. Ой, Кришна, я грешу. Ой-ой-ой. И думать, ну вот смотри, все, вайшнав. Нет. Помнить это значит делать только то, что вам не хватает. Никогда не делать то, что вам не хватает. Это пометал. Хари Кришна. Шримад Бхагавад Гита класс. Киджай, Шри Прабхупада, Киджай. Спасибо большое.